Глава 37. После. Голова в облаках. Она лежала на траве, слушая стрекот цикад, и гладила губернатора. Шерсть пса была густой и приятной, пальцы терялись в мягком подшерстке. Солнышко припекало, но жара не была невыносимой. Губернатор млел от незатейливого массажа и чихал от удовольствия, лизал ей пятки и крутился, подставляя то один бок, то другой, а иногда переворачивался на спину или сгибался буквой «С», чтобы она достала и до пуза. Для пса этот день был прекрасен, а для Кристины нет. «Когда я умру, я хотела бы взлететь к облакам и ухватиться рукой за край этой огромной сладкой ваты». Губернатор посмотрел на нее, приподнял бровь, снова чихнул. Кристина рассмеялась. «Да-да, малыш. А еще я хотела бы стать ангелом». Наедине с псом Кристина не стеснялась откровенничать. «Услышь ее, Алекс, обязательно высмеял бы». Но он не слышал. Лежал в охотничьем домике и храпел. Алекс был пьян. Пьян в усмерть. Таким она его еще не видела, но подозревала, что это ему не впервой. Облака проплывали мимо, словно причудливые пушистые автобусы, бегущие по расписанию. Валяться в траве было приятно. Идти в домик не хотелось. Зловоние, которое источал Алекс, заполняло все пространство. Даже открытые окна не могли исправить ситуацию. Но она знала, в домик вернуться придется, ведь нужно покормить губернатора. «Господи, как же меня это все достало!» Кристина провела ладонью по лбу и волосам. «Если твой хозяин еще раз нажрется, мы с тобой убежим, согласен, губернатор? И угоним его никчемную колымагу, которую он так трепетно бережет!» Губернатор опять удивленно уставился на нее. И Кристина была готова поклясться, что прочитала в его глазах: «Что ты лопочешь, женщина? Я же все равно не понимаю ни единого твоего слова!» Кристина приподнялась, опершись на локти, и огляделась. Метрах в 30 увидела мертвое тело, бредущее в поисках еды. Женщина средних лет смотрела на охотничий домик и медленно шла в его направлении, подволакивая ногу. «Этот придурок храпит так, что приманивает всю нечисть в округе», – недовольно подумала она, хотя за последние полтора часа это был лишь второй посетитель. Первый прошел стороной далеко от них, не заметив ни Кристину, ни пса, ни охотничий домик. «Как думаешь, я смогу подкрасться сзади?» Губернатор положил морду на лапы, кажется, уже не пытаясь ее понять. «Наверное, привык», — подумала она. «Я же не Алекс, который, если что и говорит, то это почти всегда команда. И только попробуй не исполни, тут же получишь ногой под хвост». «Губер, я сейчас подкрадусь к ней, как это делают в компьютерных играх», — прошептала Кристина. «Миссия невидимка, наблюдай». Она приняла положение бегуна на старте и нащупала в траве заранее заготовленную палку. Губернатор, так удобно устроивший свою мордочку на лапах, встрепенулся и едва слышно заскулил. Он явно не понимал, о чем она говорит и что собирается делать. Кристина поднесла палец к губам. «Тссс, не шуми, малыш». Это он понял. Кристина увидела по глазам. Губернатор вообще был очень сообразительным. Иногда ей даже ничего не нужно было говорить. Взмах руки в нужном направлении, короткий свист или строгий взгляд заменяли половину команд. Но сейчас ей пришлось прошептать, чтобы он наверняка ее понял. «Жди здесь». Кристина двигалась по дуге, стараясь обойти женщину сзади. Ей было интересно, как долго она сможет пробыть невидимкой. Ответ не порадовал. Всего лишь 2/3 пути. В один момент что-то пошло не так. Она не запнулась, не наступила на ветку. Не произошло ничего, что могло бы привлечь внимание женщины. Но та обернулась и посмотрела прямо в глаза Кристине. Может, она почувствовала мой запах, запах живого человека рядом. Но кто теперь скажет? Кристина всегда считала себя дерзкой, смелой, но тут впала в ступор. Казалось бы, только что шла полной решимости, но увидела мертвое лицо женщины и растерялась. Губернатор опять заскулил, но с места не двинулся. Сделав шаг назад, Кристина поняла, что все закончится плохо. Ей нужно было развернуться и бежать к Алексу, но она смотрела на женщину как завороженная. «Господи, что там шевелится у нее в носу?» Похолодев от ужаса и омерзения, подумала она. Червяк, извиваясь, высунулся дальше и тут же выпал из ноздри. Кристина на секунду зажмурилась. «А может, и не было никакого червяка? Что, если все это порождение ее больной фантазии? Может, это галлюцинации, вызванные отравлением? Может, она давно лежит в коме, и все это будет ясниться до тех пор, пока врач не вколет ей какой-нибудь волшебный кол, и она не очнется. Под ногой хрустнула ветка. «Соберись, прекрати думать о ерунде!» — грозно приказала она себе, но тут же вспомнила свой грим на костюмированной вечеринке. «Зомби-невеста». «А что, популярный образ! Вот только ни на грамм не похоже на то, что она сейчас видела!» Кристина никак не могла отвести от женщины взгляд. Вечно можно смотреть на огонь и воду, и на нечто прекрасное и невыразимо уродливое. «А ведь о чем-то таком говорил Диккенс», — вспомнилось ей. В прошлом году она читала его на летних каникулах. Не взахлеб, но чтобы сдать тест на отлично, вполне хватило. «Притягательность отвратительного» или что-то вроде, — прошептала она. «Видел бы он то, что вижу сейчас я». Разрыв составлял уже меньше 2 метров. У Кристины заложило уши. Ее словно контузило. Женщина протягивала к ней руку и, казалось, глядела прямо в глаза. Ну, может ли существо, не имеющее сознания, поддерживать зрительный контакт? «Хорошая была бы тема для курсовой», — подумала Кристина и услышала собственное нервное хихиканье. Ее опущенная, словно плеть, рука все еще держала палку. Отступив еще на шаг назад, Кристина подняла деревяшку вверх и выставила вперед, словно штык. «Ну, иди сюда!» — с вызовом сказала она, и женщина пошла. Собственно, она не переставала идти, но, приказав это ей, Кристина почувствовала над ней хотя бы иллюзорную власть. «Правильно говорят. Хочешь почувствовать себя уверенным — притворись, что уверен». И это сработало. Страх слегка ослабил хватку. Командовать Кристине понравилось, но женщина продолжала идти на нее, не сбавляя темпа. Оглушительный рев обрушился на уши и сковал тело. Какая-то секунда, и все изменилось. Режущий слух звуки заставили сердце съежиться в малюсенький комочек. Но когда она поняла, что произошло, накатила волна облегчения, оттененная долей тревоги. Губернатор набросился на мертвую женщину, словно коршун. Первой пострадала тянущаяся к Кристине рука. Пес сжал челюсти, мотнул головой, и кисть руки осталась у него в пасти. После атаковал ноги, повалил женщину на землю, придавил ее лапами и оскалился, ожидая команды. Все это длилось от силы 30 минут. Опешившая Кристина стояла и таращилась на пса, прижимая к себе палку, словно маленькая перепуганная девочка, увидевшая взрослую драку. «Фас!» Пропавшим не весь куда голосом произнесла она и зажмурилась. Знал ли он эту команду раньше, Кристина понятия не имела, но по звукам поняла. Губернатор решил проблему, которую она сама решить не смогла. Все было кончено, все было хорошо. Только маленький червячок страха, как тот, что выпал у женщины из носа, спрятался у Кристины в мыслях. «Заразится ли теперь пес? Заразится ли он по моей вине?»